عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня продолжим с вами разбор книжки Фатава Ла'имма Финнавазил Аль-Мутлахимма, ответы мусульманских богословов на вызовы современности. Давай уже мы откроем 121 страницу, прочитаем ответ шейха Аль-Бани Рахимахуллах, когда его спросили тот вопрос обвинения в куфре, насчет обвинения правителей в куфре из-за одной аи в Коране. وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَى اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Слушаем. Ответ шейха Мухаддиса Мухаммада Насриддина Аль-Альбани. Да помилует его Аллах. Вопрос. Уважаемый шейх, вам известно, что в настоящее время в Афганистане действует множество отклонившихся от правильного пути групп, которым, к сожалению, удалось распространить свои идеи, не имеющих никакого отношения к пути праведных предшественников, среди нашей молодежи, представители которой сражались в Афганистане. Речь идет об обвинении правителей в неверии и возрождении того, что эти люди именуют забытыми обычаями сунны. В настоящее время, после окончания войны и возвращения этих молодых людей домой, некоторые из них начали распространять сомнительные вышеупомянутые взгляды там, где живут. Нам известно, что вы принимали участие в долгой дискуссии по вопросу об обвинении в неверии, об обвинениях в неверии с одним из наших братьев. Ввиду плохого качества записи этой дискуссии просим вас дать разъяснение по этому вопросу. И да воздаст вам Аллах благом. Ответ. Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и которому обращаемся с мольбами и помощи и прощений. Молим Аллаха уберечь нас от зла наших душ и от наших дурных дел. Никому не сбить с прямого пути того, кому Аллах указывает его, а тех, кого Аллах собьет с пути, никто не укажет его. Свидетельствую, что нет большинства достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей, что Мухаммад, его раб и посланник. На самом деле вопрос об обвинениях в неверии имеет отношение не только к правителям, но и к подданным. Все это является отголоском старой смуты, начало которой было положено одной из мусульманских сект. Ее членов стали именовать хариджитами. Как сообщается в книгах о мусульманских сектах, хариджиты разделились на несколько групп. Одна из них существует и ныне, а ее члены именуются ибадитами. До недавнего времени эти ибадиты были полностью замкнутой в себе сектой и не занимались проповеднической деятельностью, как это именуется в наши дни. Однако несколько лет назад они активизировались и принялись рассылать послания, пропагандирующие их воззрения, которые ничем не отличаются от воззрений хариджитов прежних времен, если не считать того, что в целях маскировки они используют такой шиитский прием, как такия. Сами они утверждают, что хариджитами не являются, однако всем известно, что от названия суть вообще не меняется. Среди прочего, этих людей объединяет с хариджитами то, что они считают неверными грешников, совершающих тяжкие прегрешения. Ныне только в некоторых группах есть люди, которые в своем призыве к истине следуют Курану и Сунне, что, на мой взгляд, объясняется двумя причинами. Первой является отсутствие глубокого знания и недостаточное стремление к глубокому постижению религии. Второй, весьма важной причиной является то, что эти люди не усвоили принципы шариата, которые лежат в основе правильного исламского призыва. Согласно одному из таких принципов, любая группа, отклонившаяся от правильного пути и удалившаяся от той группы, которая неоднократно воздал хвалу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, воспротивится Аллаху и его посланнику. Более того, об этой группе упомянул и Аллах Всевышний, который сказал: «Того же, кто противится посланнику после того, как прямой путь стал для него очевиден и следует путем, отличным от пути верующих, мы направим к тому, к чему он уже обратился сам, и вернем его в пламя ада, а это скверный удел». По причинам, совершенно очевидным для знающих людей, всемогущий и великий Аллах не ограничился словами «того же, кто противится посланнику после того, как прямой путь стал для него очевиден». но наряду с указанием на неповиновение посланнику упомянул и о следовании путем, отличным от пути верующих, сказав: «Того же, кто противится посланнику после того, как прямой путь стал для него очевиден, и следует путем, отличным от пути верующих, мы направим к тому, к чему он уже обратился сам, и вернем его в пламя ада, а это скверный удел». Таким образом, следование путем верующих или отказ от этого играет весьма важную роль, ибо того, кто следует путем, отличным от пути верующих, ждет ад. Это значит, что очень многие из прежних и нынешних групп сбились с правильного пути, поскольку, толкуя Куран и Сунну, следовали путем верующих, а полагались на свои умозаключения или даже пристрастия, на основании которых делали крайне важные выводы, что и вело их от того, чего придерживались наши праведные предшественники. Вот почему во многих достоверных хадисах подчеркивается значение слов Аллаха «следует путем, отличным от пути верующих». Хадисы, которые я имею в виду, и часть которых по возможности будет приведена мною, известны не только знатокам, но и обычным мусульманам. Людям неизвестно лишь то, что вышеупомянутые хадисы указывают на необходимость неуклонного следования путем верующих в том, что касается понимания Курана и Сунны. Об этом забывают многие знатоки, не говоря уже о тех, кто принялся обвинять в неверии других. Сами по себе такие люди могут праведными и искренними, однако одного этого недостаточно, чтобы человек достиг успеха и спасения пред Аллахом, поскольку для мусульманина обязательны две вещи – искренность и неуклонное следование тому, что тому, чего придерживался Пророк, саллаллаху алейхи салям. Таким образом, для него недостаточно только быть искренним на деле, придерживаться указания Курана и Сунны и призывать к этому других, ибо помимо этого он должен еще и следовать правильным путем. К числу хадисов, о которых я упоминал ранее, относится и хадис о 73 сектах. Сообщается, что однажды Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иудеи разделились на 72 группы, а моя община разделится на 73 группы, и все они окажутся в огне за исключением одной». Люди спросили, кто же войдет в нее, на что он ответил: «Приверженцы единой общины». В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Люди, которые станут придерживаться того же, чего придерживаюсь я и мои сподвижники». Мы видим, что ответ Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, полностью соответствует цитированным выше словам Аллаха: «Следует путем, отличным от пути верующих». Прежде всего, упоминание о пути верующих относится к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который не ограничился указанием на необходимость придерживаться того же, чего придерживался он сам, так как этого было бы достаточно только для мусульманина, который обладает глубоким пониманием Курана и Сунны. Помимо этого, Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на деле следовал тому, что сказал о нем Всемогущий Великий Аллах: по отношению к верующим он сострадателен и милосерден. Проявляя сострадание и милосердие, он разъяснил своим сподвижникам и последователям, что признаком группы, которая спасется, станет следование тому, чего придерживался сам Пророк при жизни, и чего будут придерживаться его сподвижники после его смерти. Следовательно, нельзя ограничиваться только пониманием Курана и Сунны. Необходимым средством чего является знание арабского языка и многого другого. Помимо этого, необходимо еще и следовать примеру сподвижников Пророка, которые в поклонении Аллаху проявляли больше искренности, чем мы, лучше нас понимали Куран и Сунну и отличались многими иными достойными качествами, о чем свидетельствует их жизнеописание. Хадис, который мы привели выше, по своему содержанию сходен с хадисом о праведных халифах. Сообщается, что Абу Наджих аль-Ирбат бин Сария, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали: «О посланник Аллаха, это похоже на увещевание прощающегося, так дай же нам наставление». Он сказал: «Вот мое наставление вам. Бойтесь всемогущего и великого Аллаха, и слушайте, и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет эфиопский раб. Поистине, тот из вас, кто переживет меня, станет свидетелем многих раздоров, и поэтому вам следует придерживаться моей сунны, а после меня сыны праведных халифов, ведомых правильным путем, ни в чем не отступая от этого». Этот хадис указывает на то же, на что указывает и ответ пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на предыдущий вопрос. Пророк побуждал членов своей общины придерживаться не только его сунны, ибо он сказал: «А после меня сунны правильных халифов, ведомых правильным путем». Таким образом, если мы хотим понять суть нашего вероучения и поклонения, понять, какие нравственные качества нам следует в себе воспитывать и как себя вести, что необходимо каждому мусульманину, нам необходимо постоянно обращаться к примеру наших праведных предшественников, чтобы позволить любому человеку понять, относится ли он к этой, к той группе, которая спасется. Причина заблуждений многих прежних и нынешних групп состояла как раз в том, что они не придавали должного значения ни этому аяту, ни хадису о праведных халифах, и поэтому вполне естественно, что такие люди, подобно многим жившим до них, отклонились от указаний Курана и Сунны, пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как отклонились они от пути наших праведных предшественников? К их числу относятся прежние и нынешние хариджиты, поскольку и в наше время основанием для обвинения в неверии служит тот аят, который они постоянно цитируют, и в котором сказано: «Те же, кто не судит согласно тому, что не послал Аллах, это неверные». Все мы знаем, что нечто подобное в Коране говорится и в двух других аятах. Так Аллах Всевышний сказал: «Те же, кто не судит согласно тому, что не послал Аллах, это несправедливые». Аллах Всевышний также сказал: «Те же, кто не судит согласно тому, что не послал Аллах, это нечестивцы». О невежестве людей, использующих в качестве довода слова Аллаха «это неверные», свидетельствует то, что они не ознакомились хотя бы с некоторыми другими аятами, где упоминается о неверии, куфр, и стали исходить из того, что слова «куфр» означают только отрицание религии, и что нет разницы между людьми, впавшими в неверие такого рода, и многобожниками из числа иудеев, христиан и приверженцев прочих религий. Однако в Коране и Сунне слово «куфр» используется не в том ошибочном значении, о котором они постоянно говорят, применительно к людям, не имеющим к этому никакого отношения. Дело в том, что слово «куфр», равно как и слово «несправедливый» и «нечестивцы», неоднозначно. Если человек характеризуется как несправедливый и нечестивый, это не обязательно говорит о том, что он отступился от своей религии. То же самое относится и к тем случаям, когда человек характеризуется как неверный. Слово может быть многозначным, на что указывает как язык, так и шариат, ибо языком Корана является арабский язык. Вот почему любой человек, который берется давать фетву мусульманам, независимо от того, правителями они являются или подданными, должен хорошо знать Коран и Сунну, и все, что имеет к ним отношение, можно только благодаря хорошему знанию арабского языка, а также обращение к трудам богословов прошлого, особенно тех из них, которые жили в первые 3 века существования ислама. Теперь вернемся к тому аяту, в котором сказано: «Те же, кто не судит согласно тому, что не спасал Аллах, это неверные». Что же подразумевается под неверием в данном аяте? Имеется в виду вероотступничество или что-то иное? Для правильного понимания смысла этого аята необходимо принять во внимание некоторые тонкости, поскольку здесь может подразумеваться проявление неверия в делах, иначе говоря, такой случай, когда поступки людей противоречат некоторым установлениям шариата. Понять смысл этого слова в контексте данного аята нам поможет ученый муж мусульманской общины и имам толкователей Корана Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, поскольку он относится к числу сподвижников, признаваемых всеми мусульманами, за исключением последователей заблудших групп. Он будто услышал то же, что мы сегодня слышим о людях, которые подходят к толкованию этого аята поверхностно и не вникают в детали. Сообщается, что Абдулла ибн Аббас сказал: «Дело обстоит не так, как они утверждают или предполагают, ибо это только неверие, которое меньше неверия». Таков был краткий ответ авторитетнейшего толкователя Корана на вопрос о смысле этого аята. По-иному нельзя понимать и те аяты, и хадисы, которые я цитировал ранее. Если вы обратили внимание, шейх Аль-Бани, рахимаху Аллах, он опирался на атхар, то есть высказывание от Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху ан. Привычное видение и люди, которые потакают своим желаниям, они пытаются, то есть распространяют, что это сообщение, оно, они говорят, что это такое сообщение, оно недостоверное. Сейчас много из тех людей, которые они, им нравятся, то есть обвиняют людей в куфре и такфире, они, как шейх Ибн Утаймин, он говорит, то есть они, им, им такое сообщение не понравилось. Потому что такое сообщение от Абдуллах ибн Аббаса разрушает, да, то есть очень много из их ложных убеждений. Потому что от толкования эти аи, если мы возвращаемся к то, что Абдуллах ибн Аббас он говорит, мы найдем, что Абдуллах ибн Аббас говорит, что куфр в том, в той ая речь идет именно о малом неверии, речь не идет о большом неверии. Понятно? Поэтому им, им это не понравилось. Поэтому начали говорить, что такое сообщение, оно недостоверное. И шейх Ибн Утаймин сказал, почему так? Шейх сказал, потому что эти люди, у них есть такой принцип. «Итакид, тумма стадил». Бери убеждение или какое-то мнение сначала, а потом ищи далил. У привинцев нововведения есть такой принцип. И, то есть он принимает какую-то идеологию или он возьмет какое-то мнение, потому что это ему нравится. И потом он начинает искать далили или доводы или какие-то фатавы из ученых, которые поддерживают такое мнение. Вы меня понимаете? Это один из принципов, принципов нововведения. Это неправильно. Это сообщение, оно произошло то есть посредством двух версий. То есть такое сообщение имеет риваятан. Это сообщение от Абдуллах ибн Аббаса имеет две иснада или два иснада. Один из этих иснадов, да, он слабый по наукам хадиса, он слабый, он слабый, а второй иснад, он достоверный. Вы меня понимаете? Поэтому эти люди, они когда говорят, что хадис он слабый и так далее, они обманывают и они потакают своим желанием. Шейх Ибн Утаймин, он сказал, как это такое сообщение может быть недостоверно, если многие ученые Ахли Сунна ва Джамаа приняли такое сообщение, как шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимаху Аллах, и как его ученик Ибн Аль-Кайм и другие ученые. Поэтому, если кто-то из этих обманщиков скажет, что этот хадис слабый, вы скажете ему нет. Есть два иснада, один иснад он слабый, а второй он достоверный. И говорим им то, что шейх Ибн Таймия он говорит, большие ученые Ахли Сунна ва Джамаа приняли это сообщение. То есть они его считают хорошим иснадом, как шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайм и другие. Поэтому это надо знать. Один из видов толкования Корана по словам сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это сильнее, чем толкование Корана по словам, допустим, табиинов или кого-то из ученых толкований. Толкование Корана по Корану, и толкование Корана по достоверному хадису, и потом толкование Корана по словам сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Абдуллах ибн Аббас, он был толкователем Корана. И когда, то есть он читал эту аю, он сказал, что куфр в этой аю идет амалам куфри. Аб куфри асхар. Ясно? Барак Аллах. Давайте идем дальше, прочитаем. Слово «куфр» встречается в Коране и Сунне многократно, однако нельзя утверждать, что его во всех случаях следует понимать как вероотступничество. Примером может служить хадис, в котором со слов Абдуллаха ибн Масуда, да будь доволен им Аллах, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поношение мусульманина есть проявление нечестия, а сражение с ним – свидетельство неверия». Здесь под неверием подразумевается грех и проявление неповиновения. Здесь под неверием подразумевается грех и проявление неповиновения. Однако пророк, являвшийся самым красноречивым из всех, кто говорил по-арабски, использовал такой оборот, желая ни в коем случае не допустить подобного. И поэтому он сказал: Поношение мусульманина есть проявление нечестия, а сражение с ним – свидетельство неверия. С другой стороны, следует ли считать, что в первой части этого хадиса, где сказано «поношение мусульманина есть проявление нечестия», под нечестием подразумевается то же, что в том аяте, где говорится «те же, кто не судит согласно тому, что не спасал Аллах, это нечестивцы». На это можно ответить следующим образом. Нечестие может выступать как в качестве синонима такого неверия, которое ставит человека вне рамок религии, и в качестве синонима такого неверия, которое не делает человека вероотступником. Здесь имеется в виду то, на что меньше неверия. Этот хадис служит подтверждением того, что в слово «неверие» может вкладываться и такой смысл. Но почему? Ответом служит аят, в котором сказано: «А если две группы верующих станут сражаться, примирите их друг с другом. Если же одна из них чинит произвол по отношению к другой, сражайтесь с той, что притесняет другую, пока она не вернется к велению Аллаха». Здесь наш всемогущий и великий Господь упоминает о группе, которая чинит произвол и сражается против верующих. Однако Аллах не говорит о неверии этих людей, хотя в хадисе сказано «а сражение с ним – свидетельство неверия». Следовательно, в данном случае сражение является таким неверием, которое меньше неверия. Как сказал Абдуллах бин Аббас в толковании вышеупомянутого аята: «Сражение мусульманина с мусульманином есть проявление несправедливости, враждебности, нечестия и неверия. Однако это значит, что неверие может проявляться как в делах, так и в убеждениях». Вот почему так подробно разъяснил этот вопрос шейху Ислам ибн Таймия, да помилует его Аллах, а после него его ученик Ибн Каим Аль-Джаузия. Их заслуга состоит в том, что они придерживались того же мнения, что и Абдуллах бин Аббас, и считали необходимым отделять неверие, проявляющееся только в делах, от неверия в убеждениях. А иначе мусульманин, не отделяющий первый вид неверия от второго, сам того не зная, делится от мусульманской общины. Как это случилось с хариджитами в старые времена и происходит с их последователями ныне. Я хотел сказать, что ученые, когда говорят или когда разделяют куфр на два вида, допустим, говорят куфр атикади и куфр амали, то есть куфр со стороны убеждения и куфр со стороны, то есть, дел или поступков, если вы, наверное, слышали такие разделения, или такие два вида, или большой, или малый куфр, или иногда так называют его, то есть куфр атикади, неверие со стороны убеждения, такое неверие в человека из ислама, и куфр амали, неверие со стороны поступка, или со стороны поступков, и такое неверие не в человека из ислама. Ученые, когда говорят, что куфр аль-амали, то есть неверие со стороны поступков, это не значит, что неверие бывает только со стороны убеждения. То есть человек, он не может попасть в куфр, если он сделает какие-то поступки. Это неправильно. Просто они так говорят, то есть неверие со стороны поступков, потому что сердце не имело в виду или не хотело куфр делать. Ясно, иншаллах? Ученые, когда говорят, что куфр бывает со стороны убеждения и со стороны поступков, это большой и малый со стороны поступков, это не значит, что поступки не выводят человека из ислама. Понимаете меня? Они когда говорят, то есть малое неверие, это неверие со стороны поступок, и здесь имеется в виду, что человек, он делает поступок, который называется куфром, но сердце не желает куфр или не хочет куфр делать. Поэтому его называют неверие со стороны поступков. Но одновременно вы должны знать, что бывает, есть некоторые поступки, человек, если он их сделает, выводит его из ислама. Допустим, если он наступил на Коран, и он знает, что там Коран. Понятно? Или если он убил пророка, и он знает, что он пророк. Понятно? Эти поступки, но они выводят человека из ислама. Я думаю, понятно, иншаллах вам. Давай будем дальше, продолжим. Да Таким образом, слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о сражении с ним свидетельство неверия, не являются указанием на вероотступничество. Подтверждение этого можно найти во многих других хадисах. Если бы какой-нибудь исследователь собрал их воедино, могло бы получиться весьма полезное послание, которое послужило бы неопровержимым доводом против людей, настаивающих на том, что в вышеупомянутом аяте речь идет о неверии в убеждениях. Если же вернуться к вопросу о тех, кто обвиняет в неверии правителей и людей, повинующихся их власти, то они считают, что те совершают грех, за что и заслуживают подобного обвинения. Человек, задавший вопрос, среди прочего, напомнил мне о том, что я слышал от людей, которые сначала обвиняли других в неверии, но потом всемогущий и великий Аллах указал им верный путь. Мы спросили их: «Вы обвиняли в неверии отдельных правителей, но почему же вы обвиняли в неверии имамов мечети, тех, кто считает, кто читает в них проповеди муадзинов и даже служителей мечети? И почему вы обвиняли в неверии преподавателей шариатских наук в средних школах?» И они дали такой ответ. Причина была в том, что они соглашались с господством тех правителей, которые судили не согласно тому, что им послал Аллах. На это я скажу, что если речь идет о внутреннем согласии с судом не на основании того, что было ниспослано Аллахом, тогда неверие, проявляющееся в делах, превращается в неверие по убеждению. Неверие каждого, кто судит не на основании того, что было ниспослано Аллахом, считая, что это является подходящим для данного времени, что и судить по Корану и Сунне не подобает, несомненно является неверием по убеждению. То же самое касается и других подобных случаев. Однако, во-первых, вы не можете утверждать, что если каждого из тех, кто всегда или большинство случаев судит согласно западному законам, спросить, то он обязательно ответит, что судить так правильно, а судить согласно установлениям ислама нельзя. Если же говорить о тех, кого судят по таким законам, то среди них есть богословы и праведные люди. Так как же вы можете обвинять их в неверии только потому, что они живут при таком режиме, власть которого полностью распространяет на них так же, как и на вас? Тем не менее, вы объявляете их неверными, имея в виду вероотступничество. Судить на основании того, что было ниспослано Аллахом, обязательно. Однако, если человек не выполняет эту обязанность, еще не значит, что он является вероотступником. В ходе дискуссий, показавших, что они ошибаются и заблуждаются, я спрашивал их: когда мусульманина, который свидетельствует, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, и молится много или мало, следует обвинять в вероотступничестве? Достаточно ли одного раза, или он должен будет заявить о своем вероотступничестве своим поведением или словами? Ответить на этот вопрос им было затруднительно, и мне пришлось привести такой пример. Допустим, что какой-либо судья, который всегда судил по шариату, по ошибке вынес решение, противоречащее шариату. Можно ли считать это тем случаем, когда судят не в соответствии с тем, что было ниспослано Аллахом? Они ответили: нет. Я спросил, почему. Они сказали: потому что это случилось один раз. Я сказал: хорошо, а если он второй раз вынесет решение же или иное, но тоже противоречащее шариату решение, будет ли это означать, что такой человек впал в неверие? И я стал спрашивать, что будет, если он поступит так трижды или четырежды, желая узнать, когда его можно будет назвать неверным. Дело в том, что невозможно определить, когда этот судья переступит черту, которая отделяет веру от неверия, подсчитывая, сколько раз он принимал противоречащее шариату решение. Но если он в первый раз посчитал, что уместно принять решение, которое не соответствует ниспосланному Аллахом, и посчитал неуместным принимать решение, не соответствующее шариату, то можно сразу сказать, что он стал вероотступником. Если он будет десятки раз принимать противоречащее шариату решение по разным вопросам, и ты спросишь его, почему ты судил не согласно тому, что ниспослан Аллахом, а он ответит, что боялся или, например, получил за это взятку, что намного хуже первого, то и в этом случае ты не можешь обвинять его в неверии, пока он не заявит, что не считает нужным судить по шариату. И только тогда можно будет говорить о его неверии в смысле вероотступничества. Этот пример, который шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, он очень хороший пример, и его можно использовать. То есть ты говоришь человеку, который говорит, тот, который следует не по законам Аллаха, он является кафиром. Ты говоришь ему, даешь ему пример. Судья, есть один судья, и есть двое. Я вам это говорил раньше, но повторяем, поскольку повторение тема учения. То есть, если есть судья, и есть двое, Амр и Зайд. И Амр, он украл Зайда. Амр украл от Зайда, допустим, машину. Амр, он украл машину, то есть Зайда. Понятно? Амр и Зайд, они подошли к судью. Понятно? И у Зайда были свидетели, что Амр украл его машину. Есть его машину, то есть у него есть свидетели, что Амр украл его машину и так далее. Судья, потому что он знает Амра, и Амр его товарищ, допустим, или они учились вместе, допустим, или он его родственник, дал такое решение. Сказал, что Амр, он не виноват, и он ни при чем, и заставил Зайда платить штраф $1000 Амру. Допустим, если не представим такое. То есть судья, потому что он знает Амр, и Амр это его товарищ, он так вынес такое решение. Сказал, что Амр, он свободен, и Зайд должен платить Амру $1000. Сейчас судья, он шел по законам ислама. Сейчас этот судья, он судил по закону ислама, Аллах Азза ва Джалла. Нет, конечно. Он не судил по закону Аллаха Азза ва Джалла. Он является кафиром? Не является кафиром. Хорошо, оставляем это в сторону. Если сейчас в многих у нас в Судане, допустим, и в многих странах, ты можешь найти, что старики, они установят определенные законы по традициям. Так ли? Они какие-то законы устанавливают, и эти законы, они не соответствуют шариа Аллаха Субхана ва Тааля. Таких примеров очень много. Понятно? Вы сами, то есть, и знаете. Мы говорим, то есть, когда бывает ссора между двумя, они идут к этому старику, и этот старик дает им суждение или рассудит между ними по этим обычаям и по этим традициям. Является ли он кафир? Нет, не является ли он. Он не является, то есть, кафиром, хотя он не судил по законам Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому здесь надо им объяснить такое, что человек, будто он шел по законам Европы, по законам обычаям, по его закону, если он потакал своим желанием, надо посмотреть, почему он так делает. Я раньше объяснил вам, Шейх Азим Бас говорит, тот, который судит не по законам Аллаха Азза ва Джалла, есть 4 варианта. Первый вариант, если он считает, что те законы лучше, чем законы Аллаха Азза ва Джалла, то есть законы от Европы, от традиции, и его законы, которые он сам придумал, не имеет значения. Если он считает, что те законы лучше, чем законы Аллаха Азза ва Джалла, он является кафиром, муртаддом. Это первое. Второе. Если он считает, что те законы, по которым он судит, наравне с Кораном и Сунной Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть руководство от Аллаха Азза ва Джалла равняет те законы, он является вероотступником, кафиром, как об этом Шейх Азим Баз рахимахуллах, он говорил. Третий вариант. Если он считает, что законы Аллаха лучше, чем те законы, но сейчас это не время, время сейчас не подходит. Они говорят, сейчас уже люди летели в космос, и уже эти законы, они хорошие, но сейчас не время для этого. Он является кафиром и вероотступником. А четвертый вариант уже, то есть если он признает, что закон Аллаха лучше, и надо судить по законам Аллаха, но он не судит по этим законам, потому что он потакал своим желанием. Потому что ему дали деньги за это. Или потому что он хочет сохранить свою власть и так далее. Тогда этот человек является фасихом, и он впал в малое неверие. Эти вещи, субханаллах, если человек, у него есть чистое сердце и нормальная фитра, они очень ясны. Так ли? То есть здесь не надо так очень много объяснить, и не надо так очень, то есть, много читать и так далее. Но эти люди, потому что они потакают своим желанием, то, что ты сейчас им скажешь, и то, что ты им переводишь из слов ученых Ахли Сунна ва Джамаа, они это не берут, потому что они потакают своим желанием. Хорошо. Давайте идем дальше. Да. Короче говоря, необходимо понимать, что есть два вида неверия, равно как и два вида нечестия, и два вида несправедливости. Неверие, нечестие, несправедливость, которая ставит человека вне религии в том случае, если его сердце одобряет совершаемые им поступки. Если же он прелюбодействует или пьет вино, не считая это дозволенным, то действие человека не ставит его вне религии. Такой вид неверия проявляется в делах, но не в убеждениях. Таким образом, нам нельзя обвинять в неверии грешников только потому, что они совершают грехи, если мы не убедимся, что в глубине души они не считают запретным запрещаемое Аллахом и Его посланником. Мы не можем обвинять их в неверии, ибо опасаемся угрозы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Если человек скажет своему брату в исламе: „О неверный“, это вернется к одному из них. И если он таков, как о нем было сказано, значит, он заслуживает этого. В противном же случае сказано вернется к тому, кто это сказал». Есть очень много и других хадисов, в которых говорится об этом. В связи с темой нашей беседы уместно напомнить, что в одном из них сообщается о сподвижнике, который сражался с каким-то многобожником. Когда этот многобожник увидел, что над ним уже занесен меч, он воскликнул: «Ля иляха илляллах», то есть нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Однако сподвижник не придал этому значения и убил его. Узнав о случившемся, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, резко осудил этот поступок. Сподвижник стал оправдываться свои действия тем, что многобожник произнес слова свидетельства только из страха перед смертью, на что пророк сказал: «Так почему же ты не растек его сердце, чтобы узнать, сердцем говорил это или нет?» Таким образом, неверие по убеждению имеет отношение не к делам, а к сердцу. Но мы не можем узнать, что скрыто в сердце нечестивца, развратника, вора, прелюбодея, того, кто занимается ростовщичеством, и любого иного грешника, если он сам не скажет об этом. Если же говорить о делах такого человека, то они свидетельствуют о том, что они поступают вопреки шариату. А мы сказали бы ему: «Ты поступил вопреки шариату, и мы поступили греховно». Но не стали бы говорить: «Ты впал в неверие и отступился от своей религии», пока он не совершит того, что послужит для нас оправданием пред всемогущим и великим Аллахом, если мы вынесем решение о его вероотступничестве, следствием чего станет известный приговор, формулировка которого содержится в условиях пророка: «Убейте того, кто поменяет свою религию». Далее я уже говорил прежде и продолжаю повторять людям, которые постоянно обвиняют в неверии правителей мусульман. Допустим, что они и в самом деле впали в неверие и стали вероотступниками, и что если бы правитель, у которого больше власти, чем у них, установил, что они впали в такое неверие, он непременно должен был бы подвергнуть их установленному шариатом наказанию. Но какую практическую пользу можете сейчас извлечь из этого вы, даже если предположить, что все эти правители являются неверными и вероотступниками? Что вы можете сделать? Не лучше вам перестать тратить на это силы и заняться созданием того, что может послужить основой и для всего прочего? Добиться этого можно путем следования сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям, с помощью которой он воспитывал своих сподвижников, о чем мы всегда напоминаем в подобных случаях, указывая, что всем мусульманам следует действовать сообразно словам Всевышнего. Он тот, кто отправил своего посланника с руководством и религией истины, чтобы возвысить ее над любой иной религией, даже если это и ненавистно многобожникам. В некоторых достоверных хадисах указывается, что это осуществится впоследствии, но разве для того, чтобы мусульмане могли способствовать осуществлению сказанного в Коране, необходимо призывать их к выступлениям против правителей, которых эти люди считают неверными вероотступниками? Кроме того, исходя из подобных ошибочных предположений, они ничего не смогут сделать. Но каким же путем следует идти? Нет сомнений, что этот путь, о котором постоянно говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, напоминая о нем сподвижникам в каждой пятничной проповеди. Лучшим руководством является руководство Мухаммада. Всем мусульманам, но особенно тем из них, кто стремится к восстановлению исламского правления, следует начинать с того же, с чего начинал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и что можно выразить двумя словами – очищение и воспитание. Причина заключается в том, что нам известна истина, которую не замечают, или вернее не хотят замечать фанатики, способные только на то, чтобы обвинять правителей в неверии. Они так и будут продолжать заниматься этим, что приведет только к смутам. Подтверждением могут служить известные вам события последних лет, начиная с трагедии в Мекке и убийства Анвара Садата, в результате чего пролилась кровь многих ни в чем не повинных мусульман. В пример можно привести и другие достойные сожаления события в Египте, Сирии и Алжире, вызванные тем, что люди, по вине которых это происходит, во многом поступают вопреки указаниям Корана и Сунны, в том числе и важнейшему из них. Посланник Аллаха является собой прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и на последний день и поминает Аллаха часто. Неужели для осуществления благих целей нам следует начинать со сражений с правителями, чего мы делать не в силах? Или же необходимо начинать с того же, с чего начал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Ответом на этот вопрос, конечно же, являются слова Аллаха. Посланник Аллаха является собой прекрасный пример для вас. А с чего же начал посланник Аллаха? Вам известно, что он начал с призыва, обратив его к тем, кого он считал готовыми к восприятию истины. Затем, как известно из жизнеописания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, кто-то из людей ответил на его призыв. Затем наступил период преследования мусульман в Мекке. Затем свыше было получено веление сначала о первом, а потом о втором переселении. И так продолжалось до тех пор, пока всемогущий великий Аллах не укрепил ислам в Медине. Следовательно, нам необходимо начинать с обучения людей исламу, как делал это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако в современных условиях мы не можем ограничиваться одним обучением, поскольку сегодня к исламу примешалось не только то, что не имеет к нему никакого отношения, но и то, что становится причиной его разрушения. Вот почему призывающие к исламу должны начинать с очищения этой религии от всевозможных примесей и воспитывать мусульманскую молодежь на принципах чистого ислама. Если внимательно приглядеться к деятельности всевозможных исламских групп на протяжении последнего века, мы увидим, что несмотря на большой шум и громогласные заявления последователей этих групп о том, что они хотят исламского правления, единственным, чего они добились, стало то, что под этим предлогом была напрасно пролита кровь многих невинных мусульман. При этом мы это поныне слышим от них эти слова, противоречащие Корану и Сунне, и видим, что в их делах несовместимы с Коран, их дела несовместимы с Кораном и Сунной. В связи с этим я приведу высказывание одного из призывающих к исламу и скажу, что мне хотелось бы, чтобы его ученики неуклонно придерживались сказанного им. Постройте исламское государство в своих сердцах, и тогда оно появится для вас на земле. Дело в том, что если мусульманин вернется к правильным воззрениям, основанным на Коране и Сунне, правильным станут его поклонения, нравственные качества и дела. К сожалению, такие люди не прислушиваются к благим словам и продолжают без всякой пользы кричать о необходимости создания исламского государства. А приводимые ниже слова поэта «так нельзя» лучше подходят и к ним. «Ты надеешься на спасение, но путям, которые ведут к нему, не следуешь, а ведь корабль по суху плыть не может. Надеюсь, что сказанного мною достаточно для ответа на ваш вопрос». Шейха Аль-Бани, рахимах Аллах. И просим Аллах, чтобы он дал ему Аль-Фирдаус за такой хороший ответ. Рахимах Аллах, ваджзаллаху Аль-Матюба. То есть, шейха Аль-Бани, рахимах Аллах, если человек слышал, то есть его ответ внимательно, он дал нам, то есть, как называется, то есть, симптомы болезни нашей уммы, и он дал нам причины, то есть эти болезни. И потом он дал нам исцеление, или как мы можем избавиться от этой болезни. Шейх Рахимахуллах, то есть он сказал, и вы слышали, то есть его ответ, что есть некоторые молодые люди, потому что они, знаете, что молодежь, они горячие, они начинают, то есть, заниматься теми вопросами, которые они не могут, они сейчас хотят, то есть, как говорят, вернуть исламское государство. Так ли? Они сейчас хотят вернуть исламское государство. И они, субханаллах, у них нет ни сил, нет ни опытов, нет денег у них, нет ничего. И они, то есть, собираются, берут пару оружий, пару, не знаю, пару ребят, собирают их 1000 или 2 или 3 тысяч, и они потом пытаются, то есть, силой возвращать исламское государство, которое, то есть, мусульмане потеряли. Это неправильно, это нереально, потому что надо... Человек, он должен, то есть, человек, он не должен, то есть, опытный врач, он не обращает и внимание, большое внимание на симптомы и забывает причину. Вы меня понимаете? Если есть человек, он болеет, пациент, нельзя, чтобы я обратил внимание большинство, то есть, на симптомы и дал ему такие медикаменты, которые снимают эти симптомы, но при этом закрываю глаза на причину. Потому что симптомы можно их убрать на пару времени, но болезнь не, то есть болезнь еще не исчезала. То есть я этот человек еще не вылечил его до конца. Поэтому надо найти причину, и потом причину скрывать, тогда симптомов больше не будет. Понятно? А тратить время на симптомы, понятно, и тратить много лекарств на симптомы и забыть о причинах, это глупость, и это не приводит к никакой пользе. То же самое с исламской общиной. То есть то же самое с нашей умми. Наши ученые Ахли Сунна валь Джамаа, они установили диагноз, почему наша умма, она слабая, почему наша умма, то есть кафир, они нападали на исламский мир и захватили, то есть, много из его, то есть, ресурсов и так далее, как нефть и так далее. Наши ученые установили причину и сказали, это из-за того, что люди оставили религию свою, из-за того, что люди не обращают внимания на тавхид, не обращают внимания на акида, распространялся среди мусульман, к сожалению, ширк и неверие, и большие грехи, и малые грехи, и так далее. Поэтому вот это причина. Поэтому те молодые ребята, которые они, то есть, оставляют то, что они могут делать. Человек сейчас, любой из нас, или даже те, которые сейчас находятся в некоторых местах, они могут заниматься призывом, они могут заниматься получением, то есть, знания, они могут справлять свою семью, свои поступки и родственников и так далее. Почему они оставляют то, что они могут, и начинаются, то есть, заниматься теми вопросами, которые они никогда не смогут достичь, потому что они не готовы к этому. Поэтому это, субханаллах, это глупость, как шейх рахимахуллах, то есть, он сказал, надо воспитывать, то есть, молодежь на манхадж саляф ас-салих, то есть, будут наших праведных предшественников, и наши праведные предшественников, они обращали большое внимание на знания. Большое внимание они обратили только на знания, и постоянно советуют, чтобы человек, он занимался поиском знаний. Давайте послушаем комментарий шейха Азим ибн Баз, рахимахуллах. Шейх Аль-Бани, когда он дал такой ответ, شيخ ابن باز رحمه الله прочитает ответ, и потом شيخ عزيم باز комментарий на ответ شيخ عزيم رحمه الله. Давайте послушаем, что شيخ говорит. Да. Дальше садим. Комментарий шейха Абдул-Азиза бин Абдуллаха ибн База. Да будь доволен. Да помилует его Аллах. Хвала Аллаху! Благословение и мир посланнику Аллаха, его семейству, его сподвижникам и тем, кто шел его путем. Я ознакомился с опубликованным в газете «Аль-Мусульмун» полезным и ценным ответом шейха Мухаммада Насирдина Аль-Бани. Да поможет ему Аллах. На вопрос об огульных обвинениях в неверии тех, кто судит не на основании ниспосланного Аллаха. Разъяснив, что обвинять в неверии каждого такого человека только на основании его дел не позволено никому, если обвиняющий не убедится, что сердцем своим тот считает это допустимым. Шейх, как я считаю, дал верный и соответствующий воззрениям верующих ответ. В качестве аргумента он ссылался на слова Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, и других праведных предшественников. Приводимое в его ответе толкование слов Аллаха: те же, кто не судит согласно тому, что ниспослал Аллах, это неверные. И также те же, кто не судит согласно тому, что ниспослал Аллах, это несправедливые. И те же, кто не судит согласно тому, что ниспослал Аллах, это нечестивцы. Несомненно, является верным, поскольку он разъяснил, что неверие бывает малым и большим. И это в равной степени касается проявления несправедливости и нечестия. Если человек считает дозволенным судить не в соответствии с тем, что было ниспослано Аллахом, прелюбодействовать, заниматься ростовщичеством или любить иным делом, или любым иным делом, которое, по единодушному мнению всех богословов, является запретным, это значит, что он впал в большое неверие, а совершаемое им относится к числу проявлений большого нечестия. Тот же, кто совершает подобные действия, не считая их дозволенными, впал в малое неверие, а совершаемое им относится к числу проявления малого нечестия, на что указывают слова пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, который сказал: «Поношение мусульманина есть проявление нечестия, а сражение с ним – свидетельство неверия». Пророк, который имел в виду малое нечестие и малое неверие, использовал подобное выражение для того, чтобы внушить людям отвращение к таким отвергаемым действиям. То же самое относится и к словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям: два дела, совершаемые людьми, являются признаком их неверия. Прошение происхождения других и громкие почитания по покойному. А также к другим его словам: не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы. Известно и много других подобных хадисов. Каждый мусульманин, особенно если он относится к числу богословов, обязан подходить ко всему осмотрительно и мудро. Это значит, что он должен рассматривать любые дела в свете Курана и Сунны, следовать примеру наших праведных предшественников и остерегаться опасного пути, на который вступили многие люди, выносящие решения, но не вникающие в детали. Богослов обязан заниматься призывом к Аллаху, уделяя внимание деталям, разъясняя людям суть ислама, используя указания Курана и Сунны, побуждать их неуклонно придерживаться установления и внушать им страх перед всем, что противоречит вышеупомянутым установлениям. Благодаря этому они смогут следовать примеру пророка, саллаллаху алейхи вассалям, праведных халифов и сподвижников в том, что касается разъяснения пути истины и предостережения от всего, что ему противоречит. На необходимость этого указывают слова Аллаха: чьи слова лучше, чем у того, кто взывает к Аллаху, совершает праведные дела и говорит: поистине я из числа покорившихся Аллаху. Аллах Всевышний также сказал: скажи, это мой путь, я и последовавшие за мной зовем к Аллаху на основе знания. Слава Аллаху, не отношусь я к многобожникам. Аллах Всевышний также сказал: призывай к пути Господа твоего с помощью мудрости и доброго увещевания, и веди с ними спор наилучшими средствами. И на необходимость этого указывают слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему благое. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: призывавший к правильному пути получит награду, равную наградам всех тех, кто последует за ним, что не уменьшает их собственных наград ни на йоту. А тот, кто призывал других к заблуждению, понесет на себе бремя грехов тех, кто последует за ним, что никак не облегчит тяжести их собственности грехов, их собственных грехов. А во время сражения за Хайбар пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказавший Али, да будет доволен им Аллах, к иудеям, пославший Али, да будет доволен им Аллах, к иудеям, сказал ему: Призови их к исламу и сообщи им о том, что является для них обязательным по отношению к Аллаху. И клянусь Аллахом, если Аллах через тебя выведет на прямой путь хотя бы одного человека, это будет для тебя лучше обладание красными верблюдами. Известно, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, провел в Мекке 13 лет, призывая людей к единобожию и исламу с помощью добрых наставлений, мудрости, терпения и прочих наилучших методов, пока Аллах не вывел через него на прямой путь первых его сподвижников. Молим Аллаха о том, чтобы Он помог нам и нашим братьям искренне следовать их примеру и наделил нас и всех наших братьев, занятых исламским призывом, проницательностью, способностью совершать благое и проявлять терпение до тех пор, пока не встретимся с Ним, то есть с Аллахом, ибо это зависит от Него, и Он поможет это сделать. Да благословит и да приветствует Аллах нашего пророка Мухаммада и его семейство, всех его сподвижников и тех, кто последовал за ними с чистыми сердцами до самого дня воскресения. Так, вы слышали ответ Шахзин Баз, рахимахуллах, и его комментарии на ответ шейха Аль-Албани, рахимахуллах. И вы поняли, что Шахзин Баз был полностью согласен с разъяснением шейха Аль-Албани, рахимахуллах, для этой ая. И он сказал, что шейха Аль-Албани, он опирался на толкование Абдуллах ибн Аббас и другие ученые Ахлу Сунна ва Джамаа. Поэтому вы должны эти фатавы знать. Вы сейчас, если заметили превенчественное видение, они такие фатавы не приводят на русском языке. Альхамдулилла, есть братья, которые, то есть они идут по пути Саляфу Салих, и они переводят, то есть вам такие фатавы, которые, то есть, ознакомят вас с фатавами ученых Ахлу Сунна ва Джамаа. А превенчественное видение, они такие фатавы не берут. И как я сказал вам, то есть они берут от Ибн База то, что им нравится, а по другим вопросам Ибн База это правительственный ученый. Или Ибн База это, или ученый Саудия, надо быть очень внимательно от их фатава. Можно брать их фатава по фикху, по сири, по, не знаю, по некоторым вопросам, по акида, а то, что касается, допустим, обвинения в неверии, то, что касается правителей, то, что касается имана и так, не надо от них лжать. Вот бывают такие молодые, каждый раз эти превенчественные наблюдения, они придумывают такие, то есть, обманы, чтобы выбрать из слов ученых Ахлу Сунна ва Джамаа то, что они хотят. Поэтому эти фатавы хорошо, если вы будете сохранять их у вас и читать их почаще. Давайте сейчас посмотрим шейха Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джал. Ему задали один вопрос или несколько вопросов интересней, насчет даже актуальные вопросы, то, что бывает у многих молодежь. Давай будем дальше продолжим. Слушайте внимательно. Да. Ответы шейха Салиха бин Фаузана Аль-Фаузана. Да хранит его Аллах. Вопрос. Как можно заметить, современная мусульманская культура не свободна от влияния идей заблудших сект наподобие хариджитов и мутазилитов? Некоторые из них обвиняют в неверии целое общество и отдельных людей и допускают применение насилия по отношению к грешникам и нечестивцам из числа мусульман. Что можете сказать об этом? Ответ. Это порочный путь, поскольку ислам запрещает прибегать к насилию в деле призыва. Аллах Всевышний сказал: «Призывай к пути Господа твоего с помощью мудрости и доброго увещевания, и веди с ними спор наилучшими средствами». Обращаясь же к Мусе и Харуну, мир им обоим, Аллах велел им говорить с фараоном так: «И говорите с ним мягко, чтобы он одумался или устрашился». Насилие порождает насилие, приводит к нежелаемому, а к обратным результатам и оказывает на мусульман дурное воздействие. Необходимо осуществлять исламский призыв с помощью мудрости, наилучших методов и проявлением доброты по отношению к тем людям, к которым этот призыв обращен. Что же касается применения насилия, проявления суровости и пререкания, то это не имеет никакого отношения к исламской религии. а мусульмане, занимающиеся призывом, должны следовать примеру пророка и указаниям священного Корана. Обвинение в неверии требует соблюдения определенных шариатских норм, вынесения решения о неверии после предъявления необходимых доказательств. Допускается в том случае, когда кто-либо совершает нечто несовместимое с исламом, на что имеется соответствующее указание богословов из числа приверженцев сунны единой общины. А если человек ничего подобного не совершал, неверным он не является, даже если он совершил какой-нибудь тяжкий грех, за исключением греха многобожника. Вопрос. Уважаемый шейх, есть люди, применяющие термин «джахилия» для обозначения мусульманских стран, в которых получил распространение порок. Вам хорошо известно, какие последствия это может повлечь за собой, но можно ли считать правильным подобные действия? Ответ. В целом, период джахилии, хвала Аллаху, закончился с началом пророческой мессии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и появлением ислама, знания и света, которые не исчезнут до самого дня воскресения. Могут существовать остатки джахилии, однако такая джахилия является частичной и касается отдельных людей или сообществ. В целом же она завершилась и не вернется уже никогда. Вот почему, как указывал в своем труде Иктида ас-Сират аль-Мустаким, шейх аль-Ислам ибн Таймия, да помилует его Аллах, использовать этот термин применительно ко всем нельзя. Среди молодежи, то есть, было распространено, то есть, называть общество или то есть общество, да, где живут мусульмане, то есть джахилия, это было взято от одного нечестивца, одного фасика, его зовут Саид Кутуб. Саид Кутуб — это один из лидеров ихван муслимин, он один человек из приверженцев нововведения, он, то есть, из первых людей, которые начали использовать такой термин, то есть называть исламские общества джахилия. Понятно? Поэтому любой человек, когда он читает книжки Саид Кутба, сразу у него появляется, то есть, ненависть к этим обществам. И человек, то есть, он будет стараться исправлять эти общества уже насилие или давление. Понимаете вы меня, иншалла? Поэтому это надо знать. Когда читаешь его книжку, допустим, «Аль-Адал аль-Иштимаия» или, допустим, другие книги, найдешь, что он постоянно использует такие выражения. «Аль-Джахилия, аль-Джахилия», «Мы живем в джахилии», то есть наше общество, все джахилистские общества и так далее. И молодежь, они уже, потому что его книги были, ихван муслимин распространяли по всему миру, его книжки были переведены на разных языках, поэтому почему сейчас Шазим, шейх Аль-Фаузан, его спросили, что сейчас у молодежи появилось такое выражение, то есть называют все общества, весь исламский мир, что он живет в джахилия. И даже Саид Кутуб говорит, что мы сейчас живем в джахилия, которая была хуже, чем джахилия, которая была во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Или джахилия, которую сейчас мусульмане попали, оно сильнее, чем предыдущая джахилия. Это неправильно. И как шейх Аль-Фаузан, он говорил, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда он пришел, уже джахилия в ма'на аль-ам, то есть общая джахилия, отсутствовала. Да, иногда может быть частичная джахилия в каком-то месте или среди каких-то людей, но сказать, что все исламские общества или большинство исламских обществ, они сейчас живут в джахилии, это уже ихванский синдром, понятно, и поэтому надо его оставить. Давайте идем дальше, прочитаем. Да. Вопрос. Нетрудно заметить, что люди, обозначающие так мусульманские страны, хотят обвинить их население в неверии, а значит их и в вероотступничестве. Ответ. Не каждый имеет право обвинять в неверии или говорить о неверии целых сообществ или отдельных лиц. Обвинение в неверии требует соблюдения определенных шариатских норм. Решение о неверии человека выносится в том случае, когда человек совершает нечто несовместимое с исламом. Подобные случаи известны, а наиболее серьезными из них являются многобожие, претензии на обладание знанием о сокрытом и те случаи, когда судят не потому, что было ниспослано Аллахом. Ибо Всевышний сказал: «Те же, кто не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, это неверные». Обвинение в неверии является серьезным делом, и не каждому можно обвинять в этом других. Такими полномочиями обладают только шариатские судьи или же утвердившиеся в знании богословы, знающие о том, что делает ислам человека недействительным, и о конкретных обстоятельствах, и изучающие положение людей и общества. Такие люди могут выносить решения о неверии и прочие серьезные решения. Что же касается невежественных людей или недоучек, то они не имеют права обвинять в неверии ни отдельных лиц, ни сообщества, ни государства, поскольку не обладают для этого соответствующей квалификацией. Еще раз обвинение прочитаю. Обвинение неверии — это опасно. Еще раз повторю. Обвинение в неверии является серьезным делом, и не каждому можно обвинять в этом других. Такими полномочиями обладают только шариатские судьи, или же утвердившиеся в знании богословы, знающие о том, что делает ислам человека недействительным, и о конкретных обстоятельствах, и изучающие положение людей и общества. Такие люди могут выносить решения о неверии и прочие серьезные решения. Что же касается невежественных людей или недоучек, то они не имеют права обвинять в неверии ни отдельных лиц, ни сообщества, ни государства, поскольку не обладают для этого соответствующей квалификацией. Обратили внимание на слова этого великого ученого шейха Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джал. То есть обвинить в неверии — это не дела каждого из нас. То есть только обладающий знанием или только Аль-Хаким Аль-Шар'и, шариатский суд, судья, понятно, ученые, которые они уже, то есть давно в знании, и они обладают очень сильным знанием, только они имеют право заниматься этим вопросом, обвинение кого-либо в неверии, или обвинение общества, или кого-то из правителей и так далее. Вы меня понимаете? Если вы это поняли, субханаллах, сейчас вы видите, то есть по интернету бывает человек, который ислам принял 3 года назад или 4 года назад, и он идет и начинает, то есть обвинять, то есть в неверии, или даже пускай он родился, то есть мусульманином, он вообще не знает ничего об исламе, пару книг прочитал или слушал пару лекций, и он начинает, то есть, обвинять правителей или исламские, то есть общество в неверии и так далее. Поэтому это очень опасно. И ихван муслимин, такая партия, то есть и такфиристы, они распространяют такие сейчас идеологии. Ты, если найдешь их последователей, найдешь, что человек, он джахил, он ничего не знает, и как то есть мы говорим на арабском, то есть он не умеет различить между цветком и между чесноком. Цветок и чеснок. Знаете, конечно, их, да? Человек до такого уровня знания, он не может различить между цветком и между чесноком, и он идет и, субханаллах, решает такие вопросы или говорит о таких серьезных вопросах. Поэтому надо дать советы этим людям, которые они об этом, то есть, говорят, пусть они занимаются то, что им пользу приносит. Понятно? Если они арабский язык не знают, пусть они занимаются арабским языком. Время, которое они теряют в этой глупости, и время, которое они теряют в этих бесполезных спорах, они могли бы, то есть, хотя бы знать, как читать на арабском. Или они в это время могли бы слушать какие-то уроки, или читать Коран, или делать какие-то хорошие дела. Они теряют время. то, что... И то я сам, один начинает писать, пишет какие-то статьи, и начинает, то есть, обвиняет всех в невере. Субханаллах, это фитна, который этот Саид Кутуб, он ее начал, потому что он джахил, человек, который, у него была хамас, энтузиазм по отношению к исламу, но он был джахилом, и он начал писать такие вещи. Все от него произошло, и он объят, то есть, обвинил, то есть, хавариджский манхадж, то есть, обвинение в куфре. Давай, Абу Джамиль, дальше продолжим. Читаем. Да. Вопрос. Некоторые люди, стремящиеся к приобретению религиозного знания, могут с легкостью назвать мусульманина вероотступником. На это значит, что они по собственному усмотрению могут и уполномочить кого-либо исполнять наказание за вероотступничество, если этого не сделает правитель. Что вы можете сказать об этом? Ответ. Исполнение установленных шариатом наказаний должно всегда оставаться прерогативы мусульманского правителя и никого иного, иначе это неизбежно приведет к анархии, распаду общества и возникновению смуты. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Прощайте друг другу то, за что виновных следует подвергать установлением шариатом наказанием. Ибо если дело будет доведено до сведения правителя, тогда Аллах проклянет и ходатая, и того, за кого обратятся с ходатайством». Одной из обязанностей мусульманского правителя является исполнение установленных шариатом наказаний. После того, как шариатским судом будет установлено, что виновный заслуживает наказания за вероотступничество, кражу или какое-нибудь иное преступление. Итак, исполнение установленных шариатом наказаний является прерогативой. Если же правителя у мусульман нет, то следует ограничиться побуждением к одобряемому шариатам, попытками удержать от порицаемого, призывом к Аллаху с помощью мудрости, добрым увещеванием и ведением споров с помощью наилучших средств. Что же касается частных лиц, то им запрещается исполнять наказание, поскольку, как уже отмечалось, это принесет больше вреда, чем пользы. А согласно одному из основоположений шариата, устранению вреда отдается предпочтение перед тем, что принесет пользу. Вопрос. Уважаемый шейх, кого следует считать вероотступником? Мы просим вас дать точное определение, поскольку иногда обвинение в вероотступничестве выдвигается в сомнительных случаях. Ответ. Выносить решение о вероотступничестве, как и прочие важные решения, уполномочены только утвердившиеся в знании богословы, которыми являются шариатские судьи и уважаемые муфтии. Право выносить решение о вероотступничестве не может принадлежать всем и каждому, как не может недоучкам или людям, которые недостаточно глубоко постигли суть религии, поскольку это неизбежно причинит вред. Такие люди могут вынести решение о вероотступничестве мусульманина, который не является вероотступником, или обвинить в неверии мусульманина, который не совершил ничего такого, что делает ислам человека недействительным. Подобные дела являются весьма серьезными, ведь если кто-нибудь назовет неверным или нечестивцем своего брата, который таковым не является, эти слова вернутся к тому, кто их произнес. Итак, выносить решение о вероотступничестве имеют право только судьи шариатских судов и уважаемые муфтии, а исполнять установленные шариатом наказания только мусульманские правители, а все остальное есть анархия. Если вы поняли слова шейха Фаузан хорошо, то сохраните Аллах Азза ва Джал, вам сразу становится ясно, то есть, какое заблуждение впали некоторые молодых людей, которые они по интернету пишут и обвиняют, то есть, других людей в неверии. Субханаллах, бывает человек, который он вообще арабский язык, даже арабский язык не знает. или он только что ислам принял 3 года или 4 года назад, выучил арабский язык на 2-3 года или был в какой-то арабской стране, так и он приедет и начинает обвинять людей в неверии или обвинять кого-либо в неверии. Шейх Аль-Фаузан и другие ученые, то есть они говорят, что обвинение в неверии — это вопрос очень серьезный, поэтому только разрешается только человеку, обладающим знанием. Это из числа ученых или кадис, то есть судья или и так далее. Понимаете вы меня? Поэтому надо быть очень осторожным. И человек, пусть он удержит свой язык. Твои награды не дай другим людям. Понятно? Иногда бывает такой человек, он может быть даже фасих, нечестивец. Понятно? Но ты будешь постоянно о нем, говоришь, ты теряешь, он сидит и получает от твоих, и он возьмет от твоих наград в судный день. Зачем? Зачем? И ты никакой пользы не получишь, и наоборот, в судный день, субхан Аллах, если Аллах не простит, если этот человек не простит, в огонь или в гиене попадешь. Поэтому мусульманин должен стараться удерживать свой язык от этих сплетней, от этих... Да, если человек, он из превентивных нововведения, и ученые говорили о нем, понятно, или он из тех людей, которые ясно и видно, он то есть призывает к ширку, призывает к нововведениям и так далее, тогда надо предупреждать мусульман от него. Но в пределах нормы. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум, джазакум аллаху хайр. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, по теме, пишите брату Джани. И знаете, что у нас в комнате есть такие правила, вопросы пишутся. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, в первую очередь пусть будут по теме. А потом, иншаллах, другие вопросы. Баракаллаху фикум, джазакум аллаху хайр.